этой крыши сходит с рельса земля. Слышишь, слышишь, я предчувствую боль. Ближе, ближе, в океане огня. Страстью дышим, этот мир без тебя станет лишним сном бессонных ночей. Послан свыше, успокой и согрей. Ближе, ближе, ближе к небу, ближе к дождю, ближе к звездам я долечу, ближе к солнцу, ближе еще. Мне не жарко, мне горячо. Ближе к небу, ближе к дождю, ближе к звездам я долечу. Я спою только то, что ты слышишь, аромат твоих губ. Небом дышит, оборвать провода, чтобы выше и вдвоем никуда. Ближе, ближе, ближе к небу, ближе к дождю, ближе к звездам я долечу, ближе к солнцу, ближе еще. Мне не жарко, не горячо.